Глава 8. Он упал на ковер с мягким стуком, в котором почудился звук выстрела. 5 раз прозвучало эхо, потом сердце поймало нужный ритм и понесло отголоски стрельбы дальше. Пиппа застыла, чувствуя, как накатывают волны ужаса. В голове грохотали выстрелы и хрустели кости, хлюпала на пальцах кровь и гремели ее крики. Звенела надрывная: «Нет, прошу, не дронь его, Чарли, умоляю!» Светлые обои в комнате опали, обнажив горящие черные бревна, которые рассыпались на глазах. Вместо спальни появился заброшенный фермерский дом, легкие наполнились дымом. Пиппа зажмурилась, твердя себе, что находится здесь и сейчас, а не там и тогда. Одной ей не выбраться. Нужна помощь. Шатаясь, она прошла сквозь огонь, прикрывая глаза ладонью. Нащупала 2-й ящик стола. Вытащила его, вывалила содержимое на горящий пол. Бумажки разлетелись, булавки рассыпались, запутавшись в белых проводах от наушников. Картонное дно выпало, и из-под него вывалились 6 мобильников. Сверху на них упал маленький бумажный пакетик. Пиппа разорвала его дрожащими пальцами. Почему так мало осталось? Она выхватила 1 таблетку и запихнула в рот. Та больно царапнула горло. На глазах выступили слезы. Она здесь и сейчас. Не там и не тогда. Здесь и сейчас. Это не кровь, а всего лишь пот. Вот видишь, вытри руки о штаны и посмотри. Не там и не тогда. Здесь и сейчас. Но чем здесь и сейчас лучше? Пиппа уставилась на телефон, валявшийся на полу. Если увлечься, можно потерять голову. На дорожке было 2 мертвых голубя. Первый со стеклянными пустыми глазами, а 2-й без головы. Это непростое совпадение. Виновата не кошка. Кто-то намеренно положил туда птиц и нарисовал фигурки, подбиравшиеся к дому. Тот самый человек, который отчаянно хотел, чтобы Пиппа ответила на 1 единственный вопрос. Кто будет искать ее, когда она исчезнет? Этот человек знал, где она живет. Преследователь? Она ждала проблем, и вот нашла их. Нет, хватит. Пиппа опять это делает. Увлекается домыслами, ищет во всем подвох. Можно потерять голову — расхожая фраза, очень популярная. Вдобавок, Пиппа давно получает сообщение от анонима, и до сих пор ничего страшного с ней не случилось. Она жива-здорова. Пиппа на четвереньках подползла к телефону и подобрала его. Сняла блокировку, включила экран, открыла почтовое приложение, нажала на строку поиска. Напечатала: «Кто будет искать тебя, когда ты исчезнешь?» Плюс аноним. 11 писем. 12, включая сегодняшнее. Все с разных адресов, с одним и тем же текстом. Пиппа прокрутила страницу вниз. Первое сообщение пришло 11 мая. Сперва ей писали редко, последнее время чаще. Предыдущее письмо пришло 4 дня назад. 11 мая. Пиппа покачала головой. Странно. Она помнила, что первое письмо получила гораздо раньше, примерно в то время, когда исчез Джейми Рейнольдс. Поэтому вопрос и запал ей в душу. Стоп. Возможно, это было в Твиттере. Она нажала на синий значок, открыла приложение и выбрала параметры расширенного поиска. Снова ввела вопрос и добавила адрес своего подкаста в строке «Аккаунт». Нажала «Поиск», и на экране завертелся значок загрузки. Потом появился результат. Она получила 15 твитов с тем же самым вопросом. Последнее сообщение пришло 7 минут назад. Тоже с постскриптумом, как в письме. Внизу обнаружилось самое первое сообщение. «Кто будет искать тебя, когда ты исчезнешь?» Отправлено в воскресенье, 29 апреля. В ответ на анонс 2-го сезона под названием «Хороших девочек не убивают» — исчезновение Джейми Рейнольдса. Вот оно, начало. Больше 5 месяцев назад. Очень давно. Только-только пропал Джейми. Стэнли Форбс ходил живой и невредимый, без 6 дырок в груди. Пиппа с ним в тот день разговаривала. По соседству поселился Чарли Грин. На ее руках не было крови, и спалось хоть и не слишком крепко, но без особых проблем. Макс находился под следствием, и Пиппа в глубине души верила, что он обязательно получит по заслугам. Как много событий случилось в то яркое апрельское утро, когда она впервые шагнула на тропинку, свернувшую вдруг в сторону, принявшуюся петлять и уведшую ее куда-то на самое дно. Получается, в тот день началось что-то еще помимо известных событий. Нечто, вызревавшее целых 4 месяца и только сейчас давшее о себе знать. «Кто будет искать тебя, когда ты исчезнешь?» Пиппа очнулась и села на кровать. Старый фермерский дом остался на задворках сознания. Сообщения, рисунки и две мертвые птицы. Могут ли они быть связаны? Могут ли иметь какой-то смысл? И нет ли чего еще на первый взгляд, безобидного? Чего-нибудь необычного, но не запомнившегося. Например, то письмо, полученное несколько недель назад. Даже не письмо. Конверт, на лицевой стороне которого корявыми черными буквами было написано «Пиппи Фитц Амоби». Она еще обратила внимание, что на нем нет ни марок, ни штампов, как будто его просто подсунули под дверь. Когда Пиппа открыла конверт, рядом стоял папа и в шутку спрашивал, нет ли там фотографий голого Рави. Внутри оказалось пусто. Пиппа выбросила его в мусорную корзину и начисто забыла до сегодняшнего дня. Таинственный конверт вылетел из памяти, как только пришло другое письмо на ее имя с требованиями Макса Хастингса. Может ли тот конверт иметь отношение к текущим событиям? Если подумать, были и другие странности, например, случай в день похорон Стэнли. Когда церемония закончилась, Пиппа подошла к машине и обнаружила маленький букетик роз, засунутый за боковое зеркало. Цветочные головки были оборваны, и красные лепестки валялись на земле. Букетик состоял из одних шипастых стеблей. Пиппа тогда решила, что это кто-то из протестующих, которых пришлось разгонять полиции. Но вполне возможно, это были не они. Ни отец Энта, ни Мэри Сайф, ни Лесли из магазина. Возможно, это был подарок от человека, который интересовался, кто будет искать ее, когда она исчезнет. Если так, если эти события связаны, то началось все много недель назад, даже месяцев. Просто Пиппа ничего не замечала. А может, и никаких странностей. Может, она фантазирует, испугавшись мертвой птицы. Пиппа не знала, что думать, поскольку совершенно себе не доверяла. Ясно одно. Если ей не мерещится и кто-то впрямь подкидывает мертвые цветы и дохлых голубей, то ситуация обостряется, набирает обороты. Нужно каким-то образом отследить события, собрать данные и посмотреть, есть ли между ними связь. Действительно ли ее кто-то преследует? Или она окончательно сходит с ума? Например, можно составить таблицу. Пиппа представила, как ухмыльнулся бы Рави. Но таблица позволит аккуратно разложить все по полочкам. Даст возможность разобраться, происходит ли это на самом деле и существует лишь в ее больном воображении, и если оно реально, к чему могут привести эти игры. Пиппа подошла к столу, переступив через рассыпанное содержимое ящика. Включила ноутбук, дважды щелкнула по значку браузера и открыла пустую вкладку. Ввела «Сталкер» в строку поиска и, нажав «Ввод», прокрутила список результатов. Сообщить о преследовании на сайте полиции, страница Википедии, сайт о типах преследователей и о мышлении сталкеров, сайт по психологии и статистике преступности. Пиппа нажала на первую ссылку и принялась читать, делая пометки в блокноте. В самом верху страницы она написала: «Кто будет искать тебя, когда ты исчезнешь?» Трижды подчеркнула. В безобидном на вид вопросе виделся особый смысл. Иногда Пиппе впрямь хотелось исчезнуть, убежать от самой себя, раствориться в собственном сознании в те редкие минуты, когда разум спокоен и мирно плывет по течению, ни о чем не думая. Но что значит «исчезнуть» на самом деле? Иногда люди после пропажи находятся. Джейми Рейнольдс, например, или Айла Джордан, женщина, которую Элиот Уорд 5 лет держал на чердаке. Но потом Пиппа вспомнила, с чего все началось. Вспомнила про Энди Белл, про Села Сингха, жертв Скотта Брансуика, монстра из Маргита, вспомнила про Джейн Доу и все криминальные подкасты и документалки о преступлениях, какие смотрела и слушала. Почти всегда исчезнуть означало умереть. «Пиппа, ужин готов!» «Иду», —